Глава 27. Радислава. Фамильяр! А ведь это выход! И почему я сама не догадалась? Ведь Наори говорила мне о них. У каждой уважающей себя ведьмы есть фамильяр. Им может стать любое животное, к которому ведьма почувствует особую привязанность. У бабки Наори это была крыса-рыська. Да, крыса — не хищный волк, не умный ворон и не пронырливая лисица. Но именно она смогла ее разыскать и помогла сбежать, хотя их связь и была заблокирована. Рыська погибла, добровольно приняв на себя смертельный удар атакующего заклинания. Слушая рассказы о ней, я тоже загорелась желанием обрести и себе такую же помощницу, хотя крысы невысоко ценятся среди ведьм. Больше популярны другие, и вовсе не коты, которых так любит молва приписывать ведьмам, а не только у слабых даром. От того же волка больше пользы в плане защиты. Лиса везде проберется, а ворон незаменим как разведчик. Но окрыленная рассказами об уме рыськи, преданности и сообразительности, я долго приманивала вкусностями крыс в хлеву, пока они при виде меня не осмелели и... Ничего. Меня передергивало от отвращения при виде их серых тел и лысых хвостов. Я так заверещала, когда ко мне одна любопытная попыталась подойти познакомиться, что мы обе едва с разрывом сердца не грохнулись. Я взгляд той крысы надолго запомнила. Будь у нее руки и умея она говорить, то покрутила бы у виска и обозвала меня припадочной. То ли дело моя Зара. Я с нежностью погладила ее по голове, наслаждаясь мирным урчанием. У меня сердце дрогнуло, как только я увидела ее. Такая маленькая, беззащитная, ее же едва не растоптали. Сама не поняла, как схватила и спрятала у себя на груди, а потом убрала в сумку, чтобы детеныш не видел, как убивают его сородичей. И мне все равно, Нарра она или кто. Я не дам ее в обиду и даже из академии уйду, если не позволит ее оставить. Но идея с фамильяром может решить проблему. Нам упоминали о них мельком, сказав, что выбирать мы будем на старших курсах, нас подготовят к этому. А я готова сделать его уже сейчас. Мне никто другой, кроме нее, не нужен. Ведь она погибнет без меня. Даже обратно в гнилище ее не вернешь. Свои же сородичи загрызут без защиты мамки. Это действительно выход. Сделать ее фамильяром, согласилась я с демоном. Спасибо за идею. Сделала попытку обойти его, но он удержал, ухватив за локоть. Да стой ты, неугомонная! И куда пошла? Хочешь сказать, что знаешь, как сделать привязку? Есть нужная литература. А Нарру свою так и собираешься на руках держать, чтобы другие эту прелесть увидели? Вовремя исправился он. Я смешалась и вопросительно посмотрела на него. Конечно, в первый момент хотелось гордо тряхнуть волосами и ответить, что сама совсем справлюсь. Назови он Зару погонью, я бы так и сделала. Но он сдержался, и я тоже не стала проявлять характер. Гад был прав. Нет у меня нужной литературы. И Наори мне про саму привязку фамильяра ничего рассказать не успела. «Давай ее сюда!» Он ухватил Зару за шкирку, отрывая ее от моей руки. Та зашипела, но тут же обмякла под заклинанием стазиса. «Ты что сделал, гад?» Взвелась я, готовая расцарапать его наглую рожу. Но осеклась, когда он аккуратно устроил Нарру во внутреннем кармане формы у себя на груди. Ведь была уверена, что попросту отшвырнет ее. А мне все это время специально заговаривал зубы. «Под стазисом и у меня будет надежнее, а то ты ее или подружкам засветишь, или преподаватели обнаружат и уничтожат без лишних слов. Иди лучше помоги раненым и готовься к эвакуации». «Эвакуации?» «Ну да. Не думаешь же ты, что нас здесь оставят? Слишком много раненых. При первой же возможности сюда проверяющие исследователи нагрянут. Я столько наров одновременно ни разу не видел. Нужно выяснить, это их в гнилище столько развелось или специально кто-то приманил и сюда направил». «А такое возможно?» — я округлила глаза. «Кто его знает? Я вот про то, чтобы кто-то решил нарра фамильяром сделать, тоже не слышал». Обеспокоенно посмотрела на его грудь, где была скрыта Зара. Оставлять ее с ним все же боязно. «Да не дергайся ты! Мне самому интересно, что из этого получится!» Ободряюще щелкнул меня по носу демон. «Кстати, моя мать тоже имеет тягу к необычным питомцам. У нее есть единорог и Диара». «Диара?» — повторила я незнакомое слово. «Ладно, единороги, о них я хоть что-то слышала. А это что еще за зверь такой? Звездные диары пришли с Крокуса, нашего мира. Напоминают немного тааранских пантер, но больше в два раза. У них густая темно-синяя шерсть, а вокруг глаз топорщится серебристая, делая их издалека похожими на звезды. Они считаются идеальными охранниками и бойцовыми животными. Если диара выберет себе хозяина, то это на всю жизнь. Моя мать — первая, кроме демонов, кого диара признала и создала привязку, — сообщил он с гордостью. И где же она их содержит, питомцев? Единорогу комфортнее в эльфийских лесах, но иногда мать его с собой и в долину, в наше родовое поместье забирает. А диара в городском особняке элементалей гоняет. В самом городе на улицах ей появляться без острой необходимости нельзя. В академию тоже хода нет. Вот и развлекается. А откуда она у нее? Отец подарил, после того, как мать в начале их брака похитили. Теперь у них ментальная связь. И диара ее где угодно найдет. Хоть за морем, хоть из-под земли достанет. Кстати, демон окинул меня задумчивым взглядом. Нужно будет с отцом поговорить, чтобы и тебе диару достал. У него есть нужные связи, должно получиться. Диару? Мне? Опешила я, даже не зная, как реагировать на такое предложение. Да чем я ее кормить буду? Спасибо, но мне бы с Зарой разобраться. Рука непроизвольно потянулась к груди демона и погладила место, где лежала моя малышка. Раздался судорожный вздох сквозь зубы, и я отдернула руку, словно обжегшись. Это же надо было так забыться. «Прости, а почему ты мне помогаешь?» — вырвался вслух терзающий меня вопрос. «Ну, правда, подозрительно как-то. С чего это он таким добреньким вдруг стал?» «Сразу видно, что добровольно ты с ней не расстанешься. Не в моих интересах, чтобы у тебя конфликт из-за нее с преподавателями возник. Или она тебя случайно сожрала. Ты мне самому нужна». «Ну да, проклятие. В кои-то веки от него хоть какая-то польза. А вот от алчного и даже какого-то хищного взгляда демона я невольно поежилась. Смотрит так, словно вместо нарров сам готов меня целиком облизать и съесть». Замерзла. Вдруг обеспокоился моим состоянием гад. В голосе прозвучала неподдельная забота, будто ему действительно не все равно. Быстро обежал взглядом всю меня. Заметив мои промокшие ноги, присел со словами: «Давай просушу». «Демон у моих ног! Я сплю? И мне это снится?» Даже другие адепты стали коситься в нашу сторону, заставив немедленно среагировать. Я отпрыгнула на пару шагов, пока он не коснулся моих ног. «Не надо!» — нервно воскликнула я, судорожно придумывая объяснение. «Грязь засохнет, потом все колом станет». «Ладно», — немного разочарованно произнес демон, с сожалением глядя на мои ноги, словно ему нестерпимо хотелось к ним прикоснуться. «Грязным башмакам и чулкам? Да ты точно, Радка, головой ударилась! И бредишь, выдумывая не весь что!» — одернула себя, но сердце в груди билось испуганной птицей. «Иди к себе, переобуйся и оденься потеплее!» Демон поднялся, властно отдавая распоряжение. В другой бы раз и взбрыкнула, мол, сама лучше знаю, что мне делать. Но следующие его слова заставили прикусить язык. «Встретимся вечером. Постараюсь до этого времени узнать про привязку. Беги». И я побежала, не чувствуя под собой ног, пребывая в смешанных чувствах. Странный у нас получился разговор. Гад сам на себя не похож, и я вообще не понимаю, можно мне ему доверять или нет. Стоило приблизиться к нашему шатру, как ко мне подошел Ясарат. В глаза бросился порванный рукав формы, сквозь которую проглядывала окрашенная кровью рубашка. «Ты ранен?» — взволнованно спросила я. «Царапина», — отмахнулся он. «Что от тебя демон хотел? Я уже собирался идти выручать». «Ерунда! Прилипла болотная гадость какая-то, он помог ее снять». Врать было неприятно, но и правду сказать не могла. Все же прав, гад. Сейчас, когда вокруг все потрепанные после битвы с наррами, меня никто не поймет, обнаружив Зару. «Рада, давай к нам, помогай!» — позвала меня Сибилла. Из леса продолжали нести раненых, и каждые руки были на счету. «Извини, я пойду». Я обогнула Яра и поспешила к девочкам. В шатер переобуваться так и не пошла, не до того, да мне и не привыкать. Сейчас не холодно, а дома как-то дождливой осенью пришлось долго ходить в прохудившихся ботинках, доставшихся от старшего брата. Дожидалась ярмарки, чтобы отец в городе новый исправил. Ради меня просто так туда никто бы не поехал. Вскоре я вообще забыла обо всем, помогая раненым. Всех парней, кто остался цел, после переклички отправили искать потерявшихся и доставлять в лагерь тех, кто не мог сам дойти. Были и погибшие, но их тела оставляли за границей защитного контура. В ту сторону мы вообще, не сговариваясь, старались не смотреть. Слишком страшно. Расклеиться не позволяла необходимость оказывать помощь тем, кому она еще была нужна. Из-за возмущений в пространстве после спонтанных порталов гнилища помощь обещала явиться ближе к вечеру. Мы все успели собрать, маги сняли защитный контур, но явно были наготове в случае чего снова его раскинуть. Погибших перенесли подальше, аккуратно уложили и накрыли тканью. Именно сейчас я поняла, что учеба может стать небезопасной. Из нас делали тех, кто сможет сражаться или помогать тем, кто сражается. Воспользовавшись затишьем, я отошла подальше от остальных, отыскала взглядом гада, который о чем-то разговаривал с Вальдом и принцессой. Думаю, моя Зарочка в такой компании в безопасности. Рада? Опять Есарат. Известие о том, что он обручен, камнем лежало на сердце. Я посмотрела на него и отвернулась к озеру. Теперь понимаю, почему девки из наших васильков порой за парнями гонялись с ухватами. Когда грудь распирает от обиды, то тяжело сдерживаться. Ухвата только нет. «Чего?» — спросила не самым вежливым тоном. Просто не понимала, зачем он мне голову дурит, если уже невеста есть. Все эти его взгляды, внимание, забота. «А если я к нему несправедлива?» — мелькнула мысль. «Ведь невеста — это еще не жена. Ларри же говорила, что аристократов в детстве могут обручить не по собственному выбору. Нужно все же выяснить, какие у него намерения в отношении меня». Игенборгец не обиделся. Он продолжал улыбаться, отчего у меня внутри на миг защемило. Почему бы ему не родиться обычным парнем, а не кем-то родовитым? Нечестно. За время нашего общения я успела к нему прикипеть сердцем. Он относился ко мне с уважением, как к леди. И мне не верилось, что намерения его могут быть бесчестны. «Ты выглядишь грустной и усталой». «Потому что устала и мне грустно», — согласилась я. «Тебе не надо присматривать за Лориэль». Есарат бросил в сторону принцессы короткий взгляд. «Она и так под присмотром. Вальд сегодня достойно показал себя. Надо признать, что присутствие среди нас высших сегодня спасло много жизней. За это нужно отдать им должное. Молва не преувеличивает боевые качества демонов. Раньше мне не представлялось возможности сражаться с ними плечом к плечу». Гада он так и не назвал, и о его участии упомянул лишь вскользь. Но я и сама смогла оценить его мастерство и силу, оказавшись рядом в гуще схватки. «Хочешь, познакомлю тебя кое с кем?» — предложил Яр, меняя тему. Я недоверчиво покосилась на него. «С кем он собирается знакомить меня посреди болота? Он себе здесь знакомых среди кикимор завел. Пусть мы ни одну не встретили, но если кто и мог с ними подружиться, то это Есарат, да еще Вальд». Но это оказалась не девушка. Яр бросил взгляд вверх, коротко свистнул. Из-за облаков вынырнула точка, стремительно стала увеличиваться в размерах, пока не превратилась в сокола Ахану. Птица с рыжевато-коричневым оперением, размером с руку крупного мужчины, с янтарными пронзительными глазами. А вот мои глаза стали квадратными. Васильки, может, и дальняя деревня, но книги у нас имеются. Упоминания Аханы в них есть. Птица-легенда, которую невозможно приручить, но которая может сама выбрать себе человека. Помню, как читала про них и представляла, что вот бы моим фамильяром стал Ахана. Все бы обзавидовались. Теперь же я видела, как сокол садится на плечо Яра и поняла, что еще немного и упаду в обморок, потому как глаза Есарата и Аханы оказались одного цвета. Янтарный, глубокий оттенок. Это же что-то да значит, верно? Такого совпадения просто не может быть. Я пыталась подобрать слова, пока Ахана разглядывал меня, склонив голову на бок. «Это Конор, мой друг». «У вас глаза одинаковые», — пробормотала я, не зная, что еще сказать. На самом деле в голове мелькали какие-то обрывки, но сложиться в единое целое не могли. Я вроде где-то читала о таких янтарных глазах. Или слышала. Нет, не помню. Есарат чуть нахмурился и тихо просвистел. Конор, издав скрипучий звук, сорвался вверх, откуда прилетел. «Он почувствовал, что меня ранили, вот и забеспокоился», — пояснил парень. «Так-то Конор вредный, себе на уме. Предпочитает летать и охотиться в одиночестве. Но если со мной что-то случается, сразу прилетает». «Красивый», — вздохнула я. «Сама не знаю, кого имела в виду, то ли Ахану, то ли Есарата». Словно услышав мои слова, Ахана сделал круг над нашими головами, а потом ринулся вниз, ко мне. Инстинктивно выставила руку, прикрывая лицо, но Конор, к моему изумлению, погасил скорость и довольно аккуратно сел на мою руку. Ошарашена этим была не только я, но и Есарат. «А ты ему понравилась?» «Правда?» Я посмотрела в глаза птицы, пристально изучающие мое лицо, словно заглядывая глубоко в душу. Он хоть и мог при желании своим острым клювом изувечить, но опасности от него я не ощущала. Скорее, любопытство, будто меня рассматривает не птица, а древнее разумное существо. «Красавец!» — завороженно повторила я, и глаза Аханы довольно блеснули. Каждое существо мужского пола любит покрасоваться, вот и Конор горделиво выпятил грудь и взъерошил перья. Вторая рука сама потянулась к нему коснуться перьев. «Можно погладить?» Но, видимо, мы были для такой вольности не настолько близко знакомы. Он тут же взмахнул крыльями, обдав меня порывом воздуха, вынуждая зажмуриться, и взмыл в небо. Лишь маленькое перышко осталось на моем рукаве, доказывая, что все это не приснилось. «Он обиделся?» «Нет, не любит нежностей. Он и так показал тебе свое особое расположение». «Меня любят животные». «Аханы у нас считаются священными. Они особо почитаемы в Эгинборге», — произнес Яр, словно намекая, что не нужно такую редкую птицу приравнивать к обычным животным. «Я что-то слышала об этом», — смутилась я. Есараджи помолчал, словно обдумывая или решая для себя что-то важное, а потом спросил тихо. «После учебы. Может, ты все же приедешь в гости? Тебе очень понравится Эгинборг. Обещаю показать тебе самые красивые места. Моя родина тебя очарует, и я сделаю все, чтобы ты не захотела уезжать», — жаром произнес он. Вот и представился момент все выяснить. «Яр, не так давно Лорель рассказывала мне о ваших традициях и упомянула, что у вас родители выбирают жениха или невесту, обручая чуть ли не в раннем детстве. Скажи, и у тебя есть невеста?» «Вот я и произнесла это». Теперь оставалось ждать ответа, стиснув руки, чтобы было не видно, как они дрожат. «Это так», — осторожно признал он, но хоть не стал юлить. «Но ведь и у вас не редкость, когда обручают с детства, разве не так? И от выбора родителей нельзя отказаться. Можно уважать такую жену, но придет любовь или нет, неизвестно. Велика вероятность прожить всю жизнь с нелюбимой. Наши законы мне кажутся гибче и мягче. Они дают возможность уважить выбор родителей, но и самому выбрать, назвав любимую женой». «Да у вас там гаремы!» — негодующе воскликнул я. Но больше всего возмутило то, что он со мной не совсем откровенен. Доводы звучат вроде и логично, а на деле... «Рада. Чаще всего в них принимают дальних родственниц. Женщин, оставшихся без защиты и поддержки мужчины. Глава рода о них заботится, чтобы не бедствовали. В замках ваших аристократов тоже полно обедневших родственниц, которых взяли под свое крыло, и в этом нет ничего предосудительного». «Ну и молодых наложниц тоже принимают», — добавила я мысленно, но сейчас интереснее другое. «Есарат, приглашая к себе, в каком качестве ты собираешься представить меня своим родителям?» прямо спросила у него. Он шагнул ближе и, взяв мои похолодевшие руки, поднес к губам, целуя пальцы, а потом оставил согреваться в своих горячих ладонях. Внутри я все же дрогнула. Сердце затрепетало от его взгляда, полного нежности. «В качестве девушки, покорившей мое сердце и запавшей в душу. И я бы хотел надеяться, моей невесты, выбранной по своей воле. А как же мое незнатное происхождение? Это не важно. Понимаю, здесь у вас такие браки невозможны и порицаемы обществом, но не в Эгинборге. Разве истинной любви? Есть дело до титулов. Отправляясь в эту поездку, я и подумать не мог, что на моем пути встретится такая полная достоинств девушка, буквально сбившая с ног своей красотой и добрым сердцем. Ты как Ахана, такая же своевольная, свободолюбивая, яркая, полная жизни и огня. Я просто не мог пройти мимо и не в силах тебя отпустить. Пережитые испытания и близость смерти заставили понять, как легко могу тебя потерять. И именно поэтому я сейчас так тороплюсь, открывая свои чувства. Не желаю терять драгоценное время. Мне хочется верить, что и в твоем сердце найдется для меня место. В моем же царишь ты. Опустив взгляд на мои губы, Ясарат стал наклоняться, и лишь огромным усилием воли мне удалось не потерять голову. Все же таких красивых, проникновенных слов мне в жизни не говорили. Глупое девичье сердце трепетало и надеялось. «Подожди», — остановила его, силясь вспомнить то, что нас разделяет. «Сейчас. Скажи, а разве для того, чтобы взять вторую жену, тебе не надо обзавестись ребенком от первой?» Ясарат замер, а я с сожалением похвалила свою предусмотрительность, заставившую подробнее выяснить вот такие нюансы с их многоженством. Не у Лориэль, у девушек из ее свиты. И дети именно от первой, родовитой жены чаще всего становятся наследниками. Ведь мало ли, какой именно девушке посчастливится затронуть сердце мужчины, ведьме из захолустья не равняться кровью со знатной Эгинборгкой. Лишь у Ихакифа наследника определяет благословение предка. Правда, я не совсем поняла, как это происходит. Это так, нехотя признал Ясарат. Рада, я здесь лишь на год, а потом уеду. Поехали со мной. Познакомишься с моими родителями, увидишь своими глазами Эгинборг во всем его великолепии. Я сделаю все, чтобы ты полюбила его так, как люблю его я. Если тебе тяжело смириться с этой стороной наших традиций, — добавил он тише, — ты можешь вернуться и закончить свое обучение в академии. Это потребует несколько лет, за которые все разрешится, и мы сможем пожениться. Когда ты вернешься, я могу сделать так, что вы с моей женой не будете видеться и пересекаться. Что значит все разрешится? Это он ей ребенка сделает? — обожгло меня догадкой. Акиф, выбрав третьей женой эльфийку, тоже изолировал ее от своего гарема, но при этом гарем-то распустил, принародно объявив ее своей единственной. А судя по тому, что Яр от первой невесты отказываться не собирается, то он действительно планирует получить от нее первенца и лишь потом уже жениться на мне. Я представила очень ярко, как, приезжая в Эгинборг, который казался чем-то далеким и очень волшебным, как Яр встречает меня у портала, берет за руки, а за его спиной маячит носатая страшная жена, такая, с ребенком наперевес и со скаленными от злости зубами, и тянется ручонками к моим волосам, желая их повыдергивать за то, что лезу к ним в семью. Бррр, аж вздрогнула, настолько четко представила это все. «Рада, что скажешь?» — встревоженно спросил Яр. «Ответь, а если бы мои традиции требовали иметь несколько мужей, ты бы согласился меня делить с другими?» Ясарат даже вздрогнул, отпустив мои ладони. «Рада, не сравнивай!» — возмущенно воскликнул он. «Почему?» «Это порочно и отвратительно». «Да ладно, правда, что ли? Значит, как ему иметь несколько жен, так это нормально. А если ситуацию вывернуть в обратную сторону, так она сразу становится порочной». «Рада, я понимаю, что ты хотела мне этим сказать, но это несравнимо. Любой мужчина желает быть уверен, что ребенок его, что он воспитывает свою кровь. Именно поэтому в женщине во все времена и везде ценится скромность и невинность. Подожди, ты это для примера сказала? Или в твоих местах действительно такие традиции? Я не слышала о существовании такого на территории империи». Он нахмурился, напряженно глядя на меня, а его следующий вопрос поразил меня в самое сердце. «Ты ты уже знала мужчин?» «Да за кого ты меня принимаешь? Как смеешь?» — вспыхнула я от возмущения. «Я порядочная девушка!» «Прости, я знал это. Видел!» — с раскаянием быстро произнес Яр. Он шагнул ко мне в попытке взять за руку, успокоить, но я отшатнулась. «Я устала», — сказала, не желая дальше развивать данную тему, ведь для себя уже все решила. «Извини, мне надо идти. Хороший у тебя Ахана». Да, я удрала. Потому что смотреть на Исарата было обидно. Так ухаживает, приглашает в гости, говорит о чувствах, а сам... А сам склоняет меня к тому, чтобы я делила его с другой. Да, у них там по 3 жены берут, а я вот хочу единственной быть, чтобы мой избранник на других смотреть не хотел. Не нужны мне эти благородные господа. Пусть будет простой, бедный парень, но весь мой.